Глава вторая. «Как ты меня вообще заметил?» — спросила я, потирая озябшие ладони. Только в нагретой машине я поняла, как сильно замерзла и устала. Пара бокалов пива, выпитых в клубе, и адреналин, ударивший мне в голову, когда Богдан признался, что мы больше не можем быть вместе, уже не действовали. В груди ныло, горло саднило от пролитых слез, а мозги заволокло каким-то вязким туманом. Мысли о бывшем парне казались вялыми и далекими. Но я не тешила себя надеждами. Уверена, завтра мой организм очухается, и меня накроет острая депрессия по имени Богдан. Я увидел тебя только когда притормозил. Сам не знаю, что меня дернуло остановиться. Усмехнулся новый знакомый, глядя на дорогу прямо перед собой. Я молчала, разглядывая красивый мужской профиль. Только сейчас поняла, на кого он похож. На Генри Кавилла в роли ведьмака. «Как тебя зовут?» Повернувшись, перехватил мой взгляд парень. Кажется, он заметил, как я пялилась на него. И в льдисто-голубых глазах сверкнула хитрая улыбка. Он был хорош. Даже слишком. Сжав пальцы, я с трудом удержала себя, чтобы не протянуть руку к его лицу и не убрать прядь светлых волос, небрежно упавших на высокий лоб. «Кристина!» Буркнула я, отворачиваясь к окну. Не нравилось мне все это. Я только что рассталась с парнем, с которым мы встречались целый год. И последнее, о чем я должна была сейчас думать, так это о том, как целуется незнакомец, увозивший меня черт знает куда. А я думала. И от этого злилась на себя еще сильнее. «Я Ян», — представился парень, протягивая руку. Помедлив, я вложила свою ледяную ладошку в огромную жесткую ладонь и слегка пожала. Мужская рука была такой горячей, что, не сдержавшись, я блаженно зажмурилась. «Черт, повезло его девушке!» В постели с таким точно не замерзнешь, даже если отопление отключат. «Сколько ты просидела на мосту?» — тихо спросил Ян, не выпуская моей руки. Я подняла глаза. «Не знаю, может, полчаса». Внутри все напряглось. «Пожалуйста, только не сейчас. Не спрашивай меня, почему я оказалась посреди ночи на краю моста. Давай мы просто побудем девушкой и парнем, волей случая оказавшимися в одной машине. Сейчас я так нуждалась в этой простоте». Ян молчал, пристально вглядываясь в мое лицо. Кажется, он что-то почувствовал и не стал задавать новых вопросов. Выпустив мою руку, парень перевел взгляд на дорогу. Прислонившись лбом к окну, я облегченно выдохнула. Как говорила Скарлетт О'Хара, о своих горестях я подумаю завтра. А сейчас меня ждали какао и теплое одеяло. И горячий парень с шикарным телом и сногсшибательной наглой ухмылкой. В любом случае, это лучше, чем бессонная ночь в собственной спальне и сводящие с ума мрачные мысли. «Я скоро переезжаю, так что не обращай внимания на бардак», — бросил Ян, ногой расчищая путь из коридора в комнату. Стянув с себя куртку и ботинки, я осторожно последовала за парнем, оглядываясь по сторонам. Ненавижу эту стадию переезда, когда уютное жилище превращается в склад бесконечных картонных коробок. Сама совсем недавно пережила мини-армагеддон, переехав в съемную квартиру старшего брата. «Постараюсь», — пробормотала я, перепрыгивая через стопку книг, перехваченную бечевкой. «Надеюсь, мы не проведем остаток ночи за поиском кружки и одеяла в этом хаосе». «Следуй на мой голос», — крикнул из кухни Ян. Встрепенувшись, я поспешила к парню. Кухня оказалась самой уютной и обжитой частью квартиры. Было видно, что суматоха переезда еще не успела добраться до этого места. «Так ты не шутил насчет какао?» — хохотнула я, наблюдая, как Ян потянулся к шкафу и достал оттуда пакет с какао. Причем не какой-нибудь растворимый несквик, а самое настоящее какао, которое надо варить на молоке. Наверняка это любимый напиток его девушки. «Какао не та вещь, с которой можно шутить», — серьезно изрек Ян, разворачиваясь ко мне. Фыркнув, я закатила глаза. «Уверена, ты не одно девичье сердце разбил этим заявлением», — едко заметила я, присаживаясь на край стола. «Да нет, обычно по старинке действую», — усмехнулся Ян, скользя беглым взглядом по моему телу. Теперь, когда я сняла бесформенную куртку, меня сложно было принять за бесполого подростка. Чувствуя, как по коже разливается приятное тепло, я слегка откинулась назад, упираясь руками о столешницу. «Цветы и прогулки под луной?» От души рассмеявшись, Ян покачал головой. «Нет, гораздо проще. Умопомрачительный секс». Я вопросительно изогнула бровь. «И все?» Посмеиваясь, парень открыл холодильник и достал молоко. «Поверь мне, этого вполне достаточно». Сверкнул он белозубой улыбкой и подмигнул. Хмыкнув себе под нос, я закинула ногу на ногу. «А у тебя есть постоянная девушка?» — спросила я, стараясь не пялиться на парня в открытую. Ян выглядел старше меня на несколько лет. И я могла поспорить на что угодно. Опыта в любовных отношениях у него было предостаточно. Девушкам нравятся такие парни. Широкоплечие, мощные, уверенные в себе, с дерзкой ухмылкой и пристальным взглядом. Зуб даю. Прямо сейчас его звонка с нетерпением ждет парочка знойных красоток модельной внешности. Странно только, почему он возится со мной? Нет, постоянной девушки у меня нет. Усмехнулся Ян, ставя ковш с молоком на плиту. Я кивнула своим мыслям. Ну да, зачем останавливаться на одной, когда вокруг столько соблазнов? А у тебя есть парень? Бросил на меня быстрый взгляд Ян. Я нервно хмыкнула. Еще пару часов назад я думала, что есть. Уже нет. Как можно небрежнее пожала я плечами, стараясь не замечать ноющую боль в груди. Ну и замечательно. Протянул Ян, засыпая в кипящее молоко какао-порошок. Подозрительно прищурившись, я буркнула. Что ж тут замечательного? Ян, помешивая молоко, поднял на меня глаза. Это значит, что сюда не заявится ревнивый неандерталец, и мы сможем спокойно попить какао. Улыбнулся он. Я усмехнулась. Вот это точно не про Богдана. Он никогда не ревновал меня и уж тем более не превращался в неандертальца. Даже в сексе. Хотя иногда я ловила себя на мысли, что была бы не против, если бы в спальне он становился чуть жестче и грубее. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Ян замолчал и, не моргая, уставился на мои губы. Ох. Нервно сглотнув, я кивнула головой на плиту. «Сейчас выкипит», — проскрипела я. «Блин, а с голосом-то что?» Чертыхнувшись, Ян резко схватил полотенце и убрал ковш с плиты. Пододвинув две кружки, парень осторожно разлил напиток. «Прошу». Протянул он мне дымящуюся чашку. Я благодарно улыбнулась и, обхватив кружку двумя ладонями, осторожно сделала первый глоток. Ян определенно знал толк в какао. Вкус у напитка был обалденный. Совсем как в детстве. Вдыхая насыщенный аромат, я прикрыла веки. Волнение и переживания этого вечера постепенно отпускали меня. Я чувствовала, как мое тело согревается и расслабляется, а на душе становится спокойно и безмятежно. А ведь я все еще находилась на чужой кухне с малознакомым парнем. Распахнув глаза, я тут же наткнулась на пристальный взгляд Яна. Он, не мигая, изучал мое лицо. «Ты очень красивая». Не сводя с меня глаз, очень тихо проговорил парень. Будто и вовсе не хотел, чтобы его услышали. Но я-то услышала. И внутри что-то ёкнуло. Вцепившись в кружку, я судорожно пыталась придумать какую-нибудь колкость, отшутиться, перевести разговор. Но в голове билась только одна мысль. «Боже, хочу, чтобы он поцеловал меня. Прямо сейчас». И, кажется, Яну в голову пришла та же самая мысль. Забрав у меня из рук кружку, он поставил ее на стол и приблизился почти вплотную. Его ладонь медленно заскользила по моему бедру. «Дыши, Крис». Удерживая мой взгляд, Ян уверенно обнял меня за талию и резко притянул к себе. Вздрогнув, я развела колени, подпуская парня максимально близко. Жар мужского сильного тела вызвал сладкий спазм внизу живота. Чтобы не застонать в голос, мне пришлось прикусить губу и обессиленно откинуть голову назад. «Боже, нужно остановить это безумие, пока не поздно, иначе я отдамся незнакомому парню прямо здесь, на кухонном столе». Эта мысль завела меня еще больше. «Посмотри на меня», — хрипло прошептал Ян, нависая надо мной. Судорожно вздохнув, я посмотрела на парня. Давно я не видела в мужских глазах такого откровенного желания. Помедлив одно мгновение, Ян плавно наклонился и осторожно коснулся губами моих губ. Запах мужского одеколона и разгоряченной кожи накрыл меня, вызывая легкую дрожь во всем теле. Вцепившись в широкие плечи, я прильнула к напряженному торсу, ловя чужое прерывистое дыхание. Сердце билось, как сумасшедшее. Я одновременно и боялась, и яростно жаждала продолжения. Чувствуя мою нерешительность, Ян слегка улыбнулся и кончиком языка провел по моей нижней губе. Боже, хорошо, что я сидела на столе, а мужские руки крепко держали меня, иначе мои ноги просто подкосились бы. Закрыв от наслаждения глаза, я оплела мощную шею руками и, подавшись вперед, мягко прижалась губами к губам Яна. На ощупь они были точно такими, какими я представляла. Горячие, упругие, умелые. Поняв, что я уже не оттолкну его, Ян склонился еще ниже и, обхватив меня руками, поцеловал. По-настоящему. Жадно, страстно, нетерпеливо. Так что в голове не осталось ни одной мысли, а в животе стало горячо и щекотно. Какое блаженство!